Глава 9. Чеснок делает свое дело. Так кто же все-таки этот доктор Далман? Ульф знал, что именно он должен ответить Блумквисту на этот вопрос. Знал, что должен объяснить, Джо Далман не просто анестезиолог, он еще и супруг их общей коллеги, Анны Бенксдоттер. И что сейчас они, сидя в серебристо-сером Саабе напротив входа в университетский госпиталь Сконе, ждали его, чтобы по возможности за ним проследить. Еще надо было объяснить, что причина его интереса к доктору Далману не имеет ничего общего с уголовными расследованиями. Что ему просто-напросто нужно выяснить, изменяет доктор своей жене или нет. Другими словами, это было непростительное разбазаривание полицейских ресурсов на первый взгляд. Ульф все это, конечно, понимал, но с его точки зрения расследование было полностью оправдано, и совесть его была чиста. Во-первых, он занимался этим в свободное от работы время, специально явившись на службу 2 часами раньше обычного, чтобы иметь потом возможность уйти пораньше и занять позицию у входа в больницу. Что же до Блумквиста, то его рабочий день формально еще не закончился, но Ульф был убежден, что без его участия не обойтись. Блумквисту необходимо было чем-то заняться. Он сам пожаловался Ульфу, что его лишили возможности что-либо делать. Если Ульф ничего не предпримет, то Блумквист может совершенно пасть духом. И, конечно, разочарованный и скучающий Блумквист — это не в интересах отдела и тем более общества. Значит, его участие в этом неформальном и даже совершенно неофициальном расследовании оправдано с точки зрения поддержки морального духа сотрудников. Однако, рассудил Ульф, не стоит говорить Блумквисту об истинной цели расследования, а то он может решить, что его взяли помочь только из жалости. «Мне нужно узнать, куда он отправится после работы», — ответил Ульф. «Он может привести нас к другому человеку, который нам интересен». Блумквист принялся теребить манжеты рубашки. «То есть подозреваемый не он?» «Да, не он». «А кто-то другой, кого он знает? Вы это имеете в виду?» «Может быть», — ответил Ульф и подумал, — «это неправильно. Нельзя вот так вводить Блумквиста в заблуждение. Это просто нехорошо». Ульф повернулся к сидевшему рядом Блумквисту и сказал, «Вообще-то, Блумквист, мне надо было раньше вам сказать, история тут немного другая, но мне нужно ваше слово, ваше честное слово, что вы никому не станете об этом рассказывать. Могу я на вас положиться?» У Блумквиста сделался озабоченный вид. «Конечно, конечно, я даю вам слово». «Это важно», — проговорил Ульф. «Важно, потому что дело касается коллеги». Блумквист издал довольно странный звук, втянув воздух между передними зубами. «Коррупция?» «Нет», — поспешно ответил Ульф. «Ничего подобного». Он опустил взгляд на руки. «Этот Далман женат на Анне. На нашей с вами коллеге Анне». Блумквист ничего не сказал. Потом вдруг разулыбался. «Знакомая история, правда? Никто никому не изменяет, кроме всех. Абсолютно всех». Ульфу показалось, что это некоторое преувеличение. Он собирался уже поспорить с Блумквистом, сказав «Et tu, Brute!» «Не хотите мне об этом рассказать?» «Et tu, Brute!» Латинский «И ты, Брут!» Расхожая цитата из Шекспира. Но Блумквист его опередил. «Кроме меня, конечно». «Конечно», — отозвался Ульф. Блумквист задумался, потом сказал. «Надо признать, вряд ли бы я с этим справился. Я плохо умею обманывать». «Изменять можно и без обмана», — отозвался Ульф. «Существуют же открытые отношения, как я слышал. Люди дают друг другу свободу». Блумквист вздохнул. «У меня они закрытые». «Но, кажется, вы с женой довольно счастливы». Блумквист кивнул. «Да, у нас, в общем, счастливый брак». Тут он взглянул на Ульфа. «Мне очень жаль, что у вас все так получилось, Варк». Ульф поблагодарил его. «Вот было бы хорошо, если...» Ульф кивнул. «Кто знает. Может, я еще встречу кого-нибудь. Я бы не возражал». «Но вы и не пытаетесь». «Пытаюсь ли я?» — подумал Ульф. «Нет», — ответил он сам себе. «По той причине, что я позволяю себе быть влюбленным в Анну. Мне прекрасно известно, что будущего здесь быть не может. И все же я себе это позволяю». «На данный момент нет», — ответил он. «Так значит, у вас никого нет на примете?» Ульф посмотрел на Блумквиста с некоторым раздражением. «Какое его дело?» «Нет никого», — сказал он. Наступило молчание. Из здания напротив вышла небольшая группка людей. Один или два человека тут же ушли в одном направлении, остальные двинулись в другом, вдоль по улице. «Студенты-медики», — подумал Ульф. Мимо проехала скорая, медленно, явно не по срочному вызову. «Я тут недавно ходил к врачу», — сказал вдруг Блумквист. «Вот как?» «Сдавал один из этих тестов на уровень сахара в крови. Знаете, их делают, чтобы проследить, как уровень сахара меняется у человека на протяжении 3 месяцев». «Как интересно», — отозвался Ульф. «Да, очень». «И?» «И доктор был приятно удивлен», — ответил Блумквист. «Оказалось, что уровень сахара у меня в пределах нормы». Ульф побарабанил пальцами по рулю. Это был бессознательный жест, и, поймав себя на этом, он тут же прекратил. «Понимаете», — продолжал Блумквист, — «мы потребляем слишком много углеводов». Ульф кивнул. Очередное жизненное наблюдение Блумквиста. Люди постоянно изменяют женам и потребляют углеводы. «Эх, не поддавайся они искушениям!» «Вот вам пример», — говорил между тем Блумквист. «Был я тут недавно в аэропорте. Тетушку провожал. Это та самая тетушка, которая часто ездит во Флориду. Кажется, я вам о ней рассказывал». Он остановился. «Рассказывал, верно?» «Мне кажется, да», — ответил Ульф. Он смутно припоминал, что Блумквист говорил ему что-то о Флориде, и очень может быть, что это имело какое-то отношение к его тетушке. Блумквист набрал в грудь побольше воздуха. Ее муж был инженером-строителем бассейнов. Начинал он с малого. Подозреваю, что он был каким-то разнорабочим, который, так уж получилось, чинил бассейны. Но потом он обзавелся собственной фирмой, и дела пошли совсем неплохо. Они расширились, завели филиалы в Норвегии и Голландии. Хотите верьте, хотите нет. Понимаете, голландцы обожают бассейны. Вот как? Да, можно подумать, уж голландцы-то предпочтут строить свои бассейны сами. У них же полно опыта с этими их дамбами, каналами и чего у них там еще есть. Но оказалось, что для дядиной фирмы место на рынке было. В общем, они обосновались в Голландии, и дела у них шли неплохо. В Амстердам переехали. Сначала в Эйденховен, потом перебрались в Амстердам. Вы когда-нибудь там бывали, Варк? Ульф покачал головой. «Но мне нравится, как они делают электробритвы», — отозвался он. И подумал, что Блумквист, должно быть, каким-то образом влияет на его мозг. Затягивает его в свой странный мир блуждающих ассоциаций. Электробритвы, тетушки, Флорида, углеводы. В обществе Блумквиста так легко было заблудиться в этих прустовских реальностях. Блумквист очень оживился. «Ах да!» — воскликнул он. «Эти бритвы! У меня есть такая. А вы знали, что они водонепроницаемые? Ну, то есть засунуть эту штуку целиком в воду нельзя, сам корпус лучше не мочить, но уж головки-то точно можно держать под краном. Там даже есть символ изображения крана, и именно так можно понять, водонепроницаемая бритва или нет». Ульф предположил, что корпус тоже водонепроницаем. «Мне кажется, там все должно быть хорошо запечатано», — отметил он. «Иначе вода попала бы в проводку и все бы закоротило». Блумквист немного над этим поразмыслил. Потом сказал: «Очень может быть. Но в общем и целом с этими водонепроницаемыми девайсами всегда лучше перестраховаться. Мне кажется, производители не рассчитывают, что мы с вами будем заходить чересчур далеко. Защищено от брызг — гораздо более удачный термин, как думаете?» «Вполне может быть». «И нужно соблюдать особую осторожность с соленой водой», — добавил Блумквист. «Соленая вода и электрика — это плохое сочетание. Очень плохое. Одна капля соленой воды, и проводки, считайте, нет». «Да, соль». Тут Блумквисту пришло в голову кое-что еще. «Это моя тетушка, ну, вы помните, которая ездит во Флориду». «Да, она. Ну, я вам кое-что сейчас о ней расскажу, Варк. Вам эта история понравится. У нее есть iPad. Или, скорее, был iPad. Он ей нужен, чтобы переписываться с дочерью, которая осталась в Стокгольме. Тетушка замужем за одним поляком. Очень даже симпатичный человек, между прочим, остеопат или хиропрактик, точно не помню, постоянно забывая, в чем разница. Но, в общем, он из тех людей, которые что-то делают с вашей спиной, если она у вас не очень. Либо то, либо сё. Одно из двух. В общем, тетушка моя держит этот айпад для связи с дочерью, которая моя кузина, понятное дело. И вот она, как и всегда, взяла с собой в поездку этот айпад. Ну и сидит она в каком-то кафе во Флориде, и возьми да и урони айпад прямо в море. Понимаете, в этом кафе было что-то вроде террасы над морем. «Вряд ли это пошло айпаду на пользу», — сказал Ульф. «Нет, не пошло. Эта штука пошла прямиком на дно, и тетушка ничего не смогла с этим поделать». Ульф пытался понять, кончается ли на этом история Блумквиста. Возможностей для сиквела здесь как будто не было. Так оно и оказалось. И все же как получилось, что они начали обсуждать эту тему? Он посмотрел на часы, и в этот момент из дверей больницы появился доктор Далман. Он взглянул в небо, повернулся и направился вниз по улице. «Можем продолжить разговор о вашей тетушке позже», — сказал Ульф. «Вон там наш человек». Ульфа несколько напрягла мысль о том, что он не мог припомнить, когда в последний раз следил за кем-то на улице. Он чувствовал себя не слишком уверенно. У него было ощущение, будто любому наблюдателю было очевидно, чем он занимается. Пускай сам доктор Далман и оставался в неведении. Конечно, атмосфера ситуации, тайная слежка на улице, необходимость сохранять дистанцию до объекта навевала определенные фантазии. И на мгновение Ульф представил себя где-нибудь в Восточной Европе, в эпицентре драмы времен Холодной войны. Вот он выслеживает какого-нибудь перебежчика или двойного агента, вечная шпионская игра в кошки-мышки. Подобные вещи, без сомнения, происходили и в наше время, только с другими героями и в других местах. Потому что до сих пор существовали тайны, которые одни хранили, а другие стремились раскрыть. Дети раз за разом разыгрывали конфликты отцов, и в сценарии человечества мало что менялось. Доктор Далман, казалось, никуда не спешил, и им приходилось плестись нога за ногу. Ульф объяснил Блумквисту, что Далман ни в коем случае не должен заметить его, Ульфа, потому что они были знакомы, встречались несколько раз по разным поводам, и, скорее всего, он его узнает. «Дело за вами», — сказал он Блумквисту. «Я буду стараться не светиться». Блумквист кивнул. «Там в конце улицы есть парочка баров», — заметил он. «Наверняка он собирается встретиться там со своей любовницей». «Если она, конечно, существует», — ответил Ульф. «Наверняка нам это неизвестно». «О, существует, и еще как!» — отозвался Блумквист. «Нет дыма без огня». Он немного помолчал. «И, я так понимаю, Анна нашла что-то подозрительное?» Ульф вздохнул. У Блумквиста было свойство угадывать, что и как, с удивительной прозорливостью. «Да», — ответил он, — «нашла». «Какое-нибудь свидетельство тайного свидания», — размышлял вслух Блумквист. «Может, какое-нибудь украшение? Или нижнее белье?» Ульф искоса взглянул на полицейского. «Украшение в нижнем белье», — подумал он. «Но как Блумквист мог это узнать?» Блумквист тронул Ульфа за плечо. «Помедленнее», — сказал он. «Он собирается кому-то звонить». Доктор Далман остановился и достал из кармана телефон. Блумквист повернулся лицом к Ульфу и начал что-то говорить, оживленно жестикулируя, будто они были увлечены разговором. «Всегда проверяйте содержание углеводов на упаковке», — сказал он, а потом, понизив голос, «давайте же, Варк, подыграйте мне, на случай, если он оглянется». Ульф сделал неуверенный жест. «Углеводы?» — переспросил он. «Да!» — воскликнул Блумквист, наблюдая, как доктор Далман подносит к уху телефон. «На упаковках обязательно должно стоять количество углеводов из расчета на 100 грамм продукта», продолжал Блумквист. «50 или 60 грамм углеводов — это очень много. 15 гораздо лучше, если вы хотите снизить количество углеводов в вашей диете». Он замолчал, а потом продолжил. Он убирает телефон. Узнал, где она. Она его уже ждет. «Вы так в этом уверены, Блумквист?» — сказал Ульф. «Да это же абсолютно ясно», — настаивал Блумквист, словно доказывая нечто совершенно очевидное. Он указал на боковую улочку, бравшую начало неподалеку от места, где стоял доктор Далман. «Он собирается вон в тот бар. Я прекрасно знаю это место. Отдельные кабинки, свечи. Идеальное место для любовных свиданий». Тут он улыбнулся и добавил: «Чеснок, конечно, не самый привычный атрибут романтики». Ульф был озадачен. «Чеснок?» Андерсенс был баром в стиле пива и чеснок, который славился выбором эля и чесночными закусками. Все, что подавалось в баре, было так или иначе сдобрено чесноком. Пиво, мартини, орешки и бургеры, производившиеся на маленькой, насквозь прочесноченной кухне в задней части здания. Чеснок был везде, и отнюдь не в гомеопатических дозах. Заказав два пива, Ульф заметил, что в каждом бокале плавает щедрая щепотка чеснока. «Надеюсь, Блумквист, вам нравится чеснок», — заметил он, передавая напарнику бокал. «Черт меня за язык дернул», — подумал он, потому что Блумквист немедленно разразился одой во славу пахучему овощу. «Появляются все новые свидетельства в пользу того», — вещал Блумквист, — «насколько чеснок полезен в сыром виде. Чеснок, знаете ли, снижает кровяное давление. Кроме того, он еще защищает организм от рака. Вы об этом слыхали?» Ульф помотал головой. «Китайцы вот совсем недавно доказали, что если есть по два зубчика чеснока в неделю, то риск заболеть раком легких существенно снижается». «Вот как?» «Да, а еще он очень помогает при грибковых инфекциях. Их лечат чесноком. Ну, наверное, уже многие века». Ульф отпил глоток прочесноченного пива. Вкус не был таким уж неприятным. Чеснок сообщал пиву этакую остринку, немного напоминая лайм или лимон. Мексиканцы же добавляют к пиву лайм, верно? Он сделал еще глоток. Да, было немного похоже на мексиканское пиво. «Грибковые инфекции — сложное дело», — говорил тем временем Блумквист. «У многих грибок поселяется под ногтями ног. Когда грибок туда попадает, избавиться от него бывает довольно сложно. Потому что, понимаете, там у нас тепло и влажно, если вы, конечно, носите носки. У людей, которые носят сандалии, все не так плохо. Понимаете, создается циркуляция воздуха». Ульф посмотрел в сторону стойки. Доктор Далман занял место в одной из кабинок на другом конце зала. К нему присоединилась молодая женщина с коротко подстриженными волосами. На глазах у Ульфа она подалась вперед и одарила доктора долгим поцелуем. «Как это оказалось просто!» — подумал Ульф. Он разузнал то, что хотел. И как же это было просто! «Пару лет назад у меня завелся грибок на ногах», — продолжал Блумквист. «Тут, конечно, могут назначить таблетки, но их надо принимать несколько месяцев, уж и не знаю зачем. Лекарство, кажется, называется тербинафин». Ульф продолжал наблюдать за доктором Далманом. Тот положил руку на стол, и теперь эта рука потихоньку ползла к руке женщины. Ульф почувствовал, как сердце замерло у него в груди. Да, сомнений не оставалось. Джо Далман изменял жене. А это значило, что Анна... Тут он резко оборвал себя. Он совсем не потому согласился на это. Он предложил свою помощь, потому что она просила его разузнать о том, чего она так боялась. И теперь новости, которые ему придется ей сообщить, станут для нее источником настоящего горя. И зачем он только согласился? Блумквист тем временем продолжал развивать тему грибковых заболеваний. «Мне лично не нравится принимать лекарства по нескольку месяцев», — говорил он. «Знаю, многие так и делают, но мне чего-то не хочется. И вот, когда врач предложил мне принимать таблетки от ногтей, я ему говорю: нет, спасибо, доктор». А он в ответ: понимаете, это средство гораздо лучше наружных препаратов. Ну, знаете, которые наносят прямо на ногти. Считается, что они не так эффективны. Я все это, конечно, уже знал и говорю: поглядим, доктор, чего я смогу добиться с помощью чеснока. И знаете, что он сделал? Засмеялся. Это, говорит, бабкины суеверия. Вот прямо так и сказал. Ульф ответил первое, что пришло ему в голову, а именно: врачам не стоит смеяться над чесноком. «Варк, вы абсолютно правы», — с энтузиазмом подхватил Блумквист. «Не стоит. Тем более сейчас, когда существует столько исследований». «И как? Сработало?» — спросил Ульф. «Грибок у вас исчез?» Блумквист помотал головой. «Нет, не прошел, как ни странно. Но это очень индивидуально. Все люди реагируют по-разному. Может, я просто нечувствителен к активному ингредиенту, кто знает?» Тут Блумквист кивнул проходившей мимо официантке. Та остановилась, поставила поднос и расцеловала его в обе щеки. «Это Мари», — сообщил Блумквист. «О, вы двое друг друга знаете?» — поинтересовался Ульф, пожимая официантке руку. «Мы вместе учились в школе», — ответила Мари. «Помнишь, Блумми?» Блумквист рассмеялся. «Эх, давно это было!» Он наклонился к ней и спросил. «Ты случайно не знаешь эту пару? Дальняя кабинка справа». Она покосилась в сторону доктора Далмана с его дамой. «Они у нас часто бывают», — сказала она. «Раз или два в неделю. Мне кажется, он доктор из соседней больницы. Кто-то говорил, что он хирург». «А она?» Мари пожала плечами. «Про нее ничего не знаю. Но одна наша девушка с ней знакома». Ульф решил порасспрашивать дальше. «Одна ваша девушка тоже официантка?» «Да, Кристина. У нее сегодня выходной. Работает здесь по выходным. У нее дети. И в субботу их забирает к себе муж. Они там ночуют, что ей категорически не нравится. Он, говорят, настоящее животное, но при деньгах. Она очень дружит с этой девушкой. Мне кажется, они знают друг друга уже очень давно». Тут она подхватила поднос со стола. «Все, Блумми, мне нужно бежать». Блумквист послал ей воздушный поцелуй. «Береги себя, Мари», потом обернувшись к Ульфу. «Если хотите, Варк, могу поговорить с этой девушкой Кристиной. Могу заскочить сюда в субботу». Он улыбнулся. «Чеснок я люблю. Мне это будет совсем несложно». Ульф колебался. Блумквист глядел на него во все глаза, и на его лице было написано очевидное желание принять участие в этом деле. Вот он предложил вернуться сюда, но уже не с Ульфом, а в одиночку. Сам Ульф приложил немало усилий, чтобы привлечь Блумквиста к расследованию, только ради того, чтобы тот не чувствовал себя лишним. А тут Блумквист предлагает ему ровно то же самое. Понимает ли Блумквист ситуацию? Ульф отпил еще пиво, и кусочек чеснока проложил по его языку огненную дорожку. Зачем вообще класть в пиво чеснок? Это что, намеренная бравада? А может, стремление подчеркнуть собственную индивидуальность выделиться среди прочих баров? Заведений, где пиво подавалось, так сказать, неразбавленным. Поднимая к губам бокал, Ульф бросил взгляд на коллегу, гадая, каково это — быть Блумквистом. Это было полезное во многих отношениях упражнение — вообразить себя в чужой шкуре, человеком, сидящим напротив, водителем за рулем автомобиля, остановившегося рядом на перекрестке, тем, кто сидит рядом с вами в приемной у стоматолога, человеком, которому, должно быть, как и вам, хочется одного — оказаться где-нибудь еще. Так легко забыть, каково это — быть другим. И все же это знание лежит в основе нашего морального устройства. Бесспорно, это так. И Ульф, которому напомнил об этом факте ход его собственных мыслей, опустил бокал, улыбнулся Блумквисту и сказал: «Это будет чертовски мило с твоей стороны, Блумквист». А потом его внезапно посетило новое опасение, и он добавил: «Вот только за переработку вам заплатить не удастся. Расследование, так сказать, неофициальное». «О, я это понимаю», — сказал Блумквист. «Так что не беспокойтесь. Ваше время, мое время, все это к нашему отделу отношения не имеет». Ульфа на секунду выбило из колеи то, насколько Блумквист хорошо проник в суть ситуации. Ведь Ульф ничего ему прямо не говорил. Теперь ему пришлось напомнить себе, что удивляться тут не приходится. Блумквист был поразительной личностью. Просто поговорив с ним, хотя слово «просто» трудно было применить к блумквистовой манере вести беседу, легко было списать его со счетов, как повернутого на ЗОЖе зануду. Это, однако, означало закрыть глаза на тот факт, что у Блумквиста имелась способность, или, может, это было просто везение, продвигать вперед расследование. Отрицать это было нельзя. И все же никто из коллег, казалось, не желал признавать, насколько он полезен. «Это просто зависть», — подумал Ульф. «И с этим надо бороться. В первую очередь в себе». «Спасибо тебе большое, Блумквист», — сказал он. «Если бы не ты, мы бы так далеко не продвинулись». А потом добавил: который уже раз. Эти три слова «который уже раз» возымели свой эффект. Блумквист расправил плечи. Казалось, он стал выше ростом. Он просто сиял от удовольствия. И Ульф повторил комплимент, добавив: «У вас есть нюх, Блумквист. Правда, есть?» Блумквист автоматически поднес руку к носу и, смутившись, опустил ее, когда понял, что это метафора. «Вы очень добры, Варк», — сказал он. «У нас у всех, думаю, есть чутье, при нашей-то профессии». «Да», — сказал Ульф, — «но я должен сказать, что у вас оно, как бы это сказать, особенно тонкое. Вы детектив от природы, Блумквист». Они допили пиво. Ульф ощутил небом последние обжигающие крошки чеснока. «Пожалуй, дома он эксперимент повторять не будет», — решил Ульф. «Чеснок — прекрасная штука, но в пиве ему не место. Да и в мартини тоже. Место чеснока в...» Он повернулся к Блумквисту. «А вам нравятся улитки в чесночном соусе, Блумквист?» Блумквиста этот вопрос ничуть не удивил. У него, оказывается, уже имелось мнение на этот счет. «С петрушкой, Варк. Без петрушки никак. Моя сестра, ну вы знаете, которая в Лунде живет, готовит их именно так. У нее есть книга рецептов того повара, который все время мелькал по телевизору. Ну, помните тот, с усами? Его еще арестовали в Стокгольме за то, что он припарковался на чьей-то ноге. Помните тот случай? Это было во всех новостях. Тот повар, он сначала не собирался наезжать кому-то на ногу, но когда понял, что сделал, то не стал переставлять машину. Вышел и запер дверь». «Странно», — сказал Ульф. «Да, нехорошо вышло. Понимаете, они, оказывается, были соперниками. Тот человек, ну, другой, который с ногой, просто стоял на том месте, где повар, который готовил улиток с петрушкой, собирался припарковаться. Но, видите ли, между ними была давняя вражда. Только представьте, вот вы подъезжаете к стоянке и замечаете ногу врага как раз в том месте, где вы собираетесь поставить машину. Только представьте, Варк, какое искушение! Боже, какое искушение!» «Никогда не ставил машину на чьи-то ноги», — ответил Ульф. И тут же спохватился, что это прозвучало как-то лицемерно, будто он старается показать свое моральное превосходство. «Но ведь это была правда. Стоит ли здесь оправдываться?» И все же он добавил: «Но могу представить, какое это может доставить удовлетворение при определенных обстоятельствах». Блумквист рассмеялся. «Иногда трудно бывает соответствовать ожиданиям», — сказал он, «если вы понимаете, что я имею в виду, Варк». Ульф понимал. Бывали времена, когда ему ужасно хотелось забыть, что он следователь, к тому же высокого ранга. Насколько проще было бы стать просто человеком, рядовым гражданином, от которого никто ничего не ожидал. Но эта возможность была для него закрыта. Как, скажем, для короля Швеции, которому никогда не стать обычным, ничем не выдающимся шведом, человеком, которому доступно счастье анонимности. Когда ты никто, и звать тебя никем. Тут ему пришел на ум король Нидерландов, который был лицензированным пилотом и садился иногда за штурвал самолетов национальных авиалиний. А потом в капитанской форме выходил в салон к полному изумлению пассажиров. Они вышли из бара. Ульф был доволен результатами их короткого расследования и в то же время опечален. Новости, о которых ему рано или поздно придется рассказать Анне, ее расстроят. А ему совсем этого не хотелось. Пускай мысль о том, что она избавится от своего неверного мужа, и вызывала у него невольный радостный трепет. Они шли пешком обратно к машине. В носу у Ульфа все еще стоял отчетливый запах чеснока, и даже когда он прочистил нос, запах остался там же, где и был, делая свое дело, защищая его от разнообразных болезней, вампиров и близкого контакта с другими людьми.